почти не способный дышать, расплющенный, как цыпленок табака, он упрямо надавливал на другой конец рычага, и увесистый чугунный диск медленно, дюйм за дюймом, сдвигался в сторону. Через 3 минуты Лу смогла ухватиться за края люка и, подталкиваемая Даниэлевым животом, выбраться на дно бассейна. «Будь внимательна», — напутствовал ее Даниэль. Лу осторожно присела, вся обратилась вслух. Тишину вокруг ничто не тревожило. Выждала немного и, согнувшись в 3 погибели, пробралась к бортику бассейна, выглянула. Обернулась на торчащую из люка голову Даниэля и успокаивающе махнула рукой. Вскоре из ванны бассейна выглядывали уже 3 головы. На освещенном сильными лампами ночном дворе никто не подавал признаков жизни. У просматривавшихся вдалеке въездных ворот тоже никого не заметили. Стража из будки не показывалась. «Пока нам фартит», — суеверно сплюнул 3 раза Даниэль. «Теперь бы еще добраться как-то до вашего легендарного дядюшки Цзу, да не повстречаться с охраной». «Входную дверь точно охраняют», — сказала Лу. «Эх, отыскать бы нам другую такую же дыру, чтобы в дом вела». «А ведь есть такая дыра», — ахнул Даниэль. «Спортзал Чарли, где меня калашматили. Из него дверь ведет в Деновские хоромы. Он оттуда на коляске приезжал. Вон он, видите? Одноэтажная пристройка сбоку». От бассейна к спортзалу вела керамическая дорожка, обсаженная с 2 сторон ровно подстриженным кустарником. Прячась за ним, они подобрались к намеченной цели. Даниэль вдоль стенки проскользнул к двери, разочарованно потрогал тяжелый висячий замок на литом засове. О том, чтобы справиться с ним, да еще бесшумно, и думать было нечего. Оставалось надеяться, что удастся открыть одно из 2 высоких под крышу окон. Но и эти чаяния не сбылись. Шпингалеты сидели плотно. Лу и Грег из-за кустов наблюдали за его стараниями. Он вернулся к ним и огорченно произнес: «Дверь без вариантов. Был бы у нас стеклорез, попробовали бы вынуть оконное стекло. Рискнуть, что ли, выдавить его? Вдруг не услышат». «А форточки?» — спросила Лу. «Форточки ты не подергал? Высоко, не достать. Но мысль не глупая». Теперь вдоль стены заскользили уже 2 тени. Грег вскарабкался на плечи Даниэлю, повозился немного, обрадовался. «Поддалась, только узкая очень. Не знаю, протиснусь ли». «Я протиснусь». Лу уже была рядом. Но Грег решил сам попытать счастье. Если бы не страх, что их обнаружат и схватят, Даниэль и Лу нахохотались бы вдоволь. А Грег наверняка узнал бы о своих способностях много интересного. Он вытворял просто цирковые номера, дергался, как пораженный пляской святого Витта, яростно сопел, но закончилось все детской историей с головой между прутьями. Голова — единственная часть тела, которую ему удалось просунуть в форточку. Даниэль вытащил Грега наружу с ушами, ободранными в кровь.